«Вы мерзкая продажная свинья!» Он вдруг легко выбросил правую руку, жадно сгробастал крест и сорвал его с груди штандартенфюрера. «Дайте мне пистолет, Борман! Я пристрелю его сам! Это змея, пригревшаяся на моей груди!» «Фюрер», — успокаивающе сказал Борман, — «мы обязаны судить его. Пусть партия и СС узнают о том, кто скрывался в наших рядах. Пусть это будет уроком для маловеров». Борман не имел права дать Гитлеру убить Бранта. Доктор был нужен ему, этот трофей. Он знает о Гитлере все, теперь он расскажет все тайное, что не открывал никогда и никому. Все откроет, вымаливая себе пощаду. Брант был закован в кандалы и отправлен на конспиративную квартиру гестапо в сопровождении 5 эсэсовцев из личной охраны Гитлера. Утром об этом узнал Гиммлер. Он командировал туда, где держали Бранта, своего секретаря с 10 эсэсовцами. Он тоже понимал толк в трофеях. Брант был взят из-под стражи и вывезен на север, под Гамбург, на одну из секретных явок Гиммлера. Однако Борман добился главного. Через час после того, как исчез Брант, в рейс-канцелярии появился оберштурмбанфюрер Штубе, помощник доктора Менгеле, человек, лишенный собственного «я». Прошлой ночью Мюллер дал ему исчерпывающую характеристику. Бесхребетен, хотя претендует на старомодность. Традиционно боится начальства, весьма корыстен, приказу подчиниться, хотя, видимо, порассуждают о врачебной этике. Удар Красной Армии. Последствия. Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зейловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский. 21 апреля. Совещание в бункере Гитлера шло, как и обычно, обстоятельно и неторопливо. Обстановку докладывали Кейтель и Крепс. Их сообщения были исчерпывающе точными, иллюстрировались черными и красными клиньями, нанесенными на карты штабными офицерами. Гитлер сидел в кресле с отсутствующим взглядом, изредка кивал, то и дело прижимал правой рукой прыгающую левую. Однако, когда Крепс начал докладывать о боях, шедших южнее и севернее Берлина, Гитлер поднял руку, словно бы защищаясь от кого-то невидимого. «Где генерал Штайнер? Где его танки? Где его дивизии? Почему он до сих пор не отбросил полчища русских?» «У него нет сил на это», — устало ответил Крепс. «Русские превосходят нас по всем позициям, не менее чем в 4-5 раз. Где армия Венка? Его войска бессильны что-либо сделать, мой фюрер». «Уйдите все», — сказал Гитлер, обращаясь к штабным офицерам. «Борман, Кейтель, Йодль, Крепс, Бургдорф, останьтесь». Он дождался, пока генералы и офицеры вышли, посмотрел на Бормана, становившимся холодным взглядом, потом стукнул правой рукой по столу и закричал срывающимся, но прежним сильным властным голосом: «Я окружен изменой! Низкие трусы в генеральских погонах предали мое дело! Нет более отвратительной нации, чем та, которая не может встретить трудности лицом к лицу! Когда я вел вас от победы к победе, вы аплодировали мне! Вы присылали мне сводки, из которых неумолимо явствовало, что наша мощь сильна, как никогда. А теперь оказывается, что мы слабее русских в 5 раз. Вы низкие трусы. Отчего вы не говорите мне правды? Когда я дал вам право усомниться в моей лояльности по отношению к тем, кто восставал против моей точки зрения? Я всегда ждал дискуссии. Я жаждал столкновения разных точек зрения, но вы молчали или же взрывали бомбы под моим столом. Вы вольны покинуть Берлин немедленно, если боитесь оказаться в русском котле».